Глава 4. Место происшествия я увидела издали, так как вокруг уже успела собраться изрядная толпа. Почему-то любое несчастье привлекает удивительное количество любопытных. Где-то посреди шляпок, картузов и кепок мелькала форменная синяя фуражка стражника, видимо, пытавшегося отогнать зевак от пострадавшего. «Ведьма идет! Мисс Ванесса, наконец-то! Теперь-то все будет в порядке!» Беспорядочные крики разной степени громкости были объединены одним. Во всех них была отчаянная надежда. «Отойдите!» Мне не пришлось проталкиваться, так как люди сами охотно расступались передо мной, освобождая место. На земле лежал бледный мужчина лет 40, правая нога которого была залита кровью и неестественно вывернута. Рядом стояла белая, как полотно, молодая женщина, прижимающая к себе заплаканную девчушку лет 6, судя по всему, ту самую Софийку. Неподалеку маялся здоровенный мужик, виновато поглядывающий на столпившихся горожан, видимо, владелец злополучной телеги с кирпичами. Я опустилась на колени рядом с мужчиной и первым делом удостоверилась, что пострадавший вообще еще жив. Сердце мужчины билось, пусть неровно и как-то заполошно, но сам он был без сознания, что в его ситуации было скорее благом, чем проблемой. Переключив внимание на ногу, я с трудом сдержала совершенно неподходящее молодой девушке нецензурное ругательство. Было впечатление, что ногу Матиуса долго и старательно жевал дракон или какой-нибудь другой здоровенный зверь, так как ниже колена не осталось ни одной целой косточки. Да и сам сустав тоже был очень сильно поврежден. Так-то, если по правилам, нужно было срочно ампутировать, потому что спасти ее практически невозможно. Нет, конечно, если влить в невезучего мужчину прорву силы и собрать по кусочкам все раздробленные кости, то шанс, пусть и призрачный, но есть. Только вот кто этим будет заниматься? Кем он работает? Мой вопрос разрушил установившуюся было тишину, и на меня обрушился шквал информации, слившийся в сплошной поток, из которого ничего нельзя было вычленить. «А ну тихо! Мисс Ванесса из-за вас ничего не слышит, а время дорого!» Неожиданно рявкнул стражник, и когда его привычно послушались, сказал. «Лесник он, мисс ведьма, хороший лесник, таких всего 5-6 на все королевство!» И, вздохнув, пояснил. «Чует Матиус лес, зверей всяких, свой он там, только вот теперь даже не знаю я, как он...» Стражник не договорил, но и так все было понятно. Без ноги много по лесам не находишься, так что, видимо, одним хорошим лесником в королевстве станет меньше. «А семья?» — непонятно зачем спросила я. «Вдовый он!» — с сочувствием ответила одна из стоящих неподалеку женщин. «Да детишек трое. Младший вон Софийке ровесник. Как им теперь?» Тут все, включая стражника, выжидательно уставились на меня, словно я могла легким мановением руки сделать раздробленную ногу целой. Хотя не исключаю, что часть присутствующих именно так и думала. Ведьма же. «Папа! Папочка!» Толпа в очередной раз расступилась, и возле по-прежнему пребывающего в бессознательном состоянии мужика рухнули на колени двое ребятишек. Парнишка лет 15 и девочка на пару годков помладше. «Ох ты ж горе-то какое!» — жалостливо прошептала какая-то старушка. «Совсем сиротами детишки останутся. Ни мамки, ни папки». «Папа обязательно поправится!» — вскинулся парнишка и тут увидел меня. «Госпожа ведьма, вы ведь все можете, а я отработаю, не думайте. Насколько скажете, к вам в услужение пойду, только отца спасите». «А что, в Карделине нет целителя?» — проворчала я, роясь в сумке в поисках нужного зелья. «Город-то не маленький». «Есть, как не быть, аж целых двое», — ответил за всех стражник. «Да только берут они дорого. Нам, простым людям, не по карману. А ведьма наша, мисс Шарлотта, уехала на 3 дня в столицу по каким-то своим делам. так что некого нам просить, кроме вас, мисс Ванесса. Уж не откажите». «Я отработаю», — снова начал мальчишка, и я остановила его властным жестом. «Помолчи, дай подумать». Так-то по уму надо было либо оставить пару флаконов зелья, и пусть ждет эту их мисс Шарлотту, либо, если уж так потянуло на благотворительность, дать денег на доктора. Но почему-то отчаянно не хотелось делать ни того, ни другого. Пока я соображала, мужчина начал приходить в себя. Застонал, на висках и на лбу выступили капельки пота, и стало понятно, что решение принимать надо вот прямо сейчас. Махнув на все рукой, я оторвала полоску от тряпки, выданной добросердечным шляпником, накапала на нее дурманного зелья и поднесла к носу приходящего в себя лесника. «Сядь рядом и держи!» — велела я девочке, и она, вытерев рукавом слезы, понятливо кивнула. «А я?» Мальчишка требовательно смотрел на меня серьезными, очень взрослыми глазами, и я поняла, что если сейчас уйду, то этот парень взвалит на себя заботу об остальных детях и, возможно, даже какое-то время будет справляться. Потом их всех раскидают по приютам, так как пацан явно несовершеннолетний. А что такое жизнь в сиротском доме, я знала не понаслышке. Уйти я могу, но как потом перестать вспоминать этот взгляд и как успокоить саму себя? А ты держи его, изо всех сил держи, потому что, несмотря на зелье, ему будет очень больно, понимаешь? Но по-другому никак не получится. Это же не синяк и не порез. «Понимаю», — кивнул мальчишка. «Я справлюсь, мисс ведьма». «Ванесса», — назвалась я. «А тебя как зовут?» «Алекс», — парнишка шмыгнул носом. «А она Лаура». «Отлично, Алекс», — я размяла пальцы. «Держи крепче и запомни. Меня нельзя отвлекать ни в коем случае, иначе все придется начинать сначала. Соответственно, и боль твоему отцу терпеть тоже придется заново». Что ответил пацан, я уже не слышала, так как полностью погрузилась в зыбкий мир, недоступный никому, кроме таких, как я. В этом странном мире нога Матиуса выглядела как набор перемешанных сухих веток, засунутых в мешок. И мне предстояло собрать каждую веточку из обломков, заставить склеиться, срастись, стать снова крепкой и живой. Сколько прошло времени, я не знала. Но когда последний обломок встал на свое место, а нога стала выглядеть так, как ей и положено, вынырнула в привычный мир я с определенным трудом. Перед глазами все плыло, руки тряслись, а спина болела так, словно я целый день провела, пропалывая грядки и не позволяя себе разогнуться. «Пей!» Кто-то попытался впихнуть мне в руки стакан с чем-то вкусно пахнущим лимоном и мятой, но я не смогла его удержать и чуть не вылила горячую жидкость на платье. «Понятно». Смутно знакомый мужской голос доносился словно откуда-то издалека, а потом теплая ладонь легла на затылок, а к губам прижался все тот же многострадальный стакан с ароматной жидкостью. Я пришла в себя только когда залпом выпила невероятно вкусную настойку, от которой перестала кружиться голова, и руки прекратили дрожать. 4 часа, — произнес тот же голос, и я, повернувшись, увидела Слоутера, который очень странно на меня смотрел. За его спиной на одеяле, расстеленном прямо на земле, лежал лесник, и его нога выглядела травмированной, но мыслей об ампутации уже не вызывала. Рядом пристроились Алекс и Лаура, которые, заметив, что я очухалась, вскочили и подбежали ко мне. «Мисс Ванесса!» — воскликнул мальчишка. «Да я теперь для вас все, что скажете! Хотите, в услужение к вам пойду, хоть на год, хоть на сколько!» «Вот только шумного тебя мне в доме и не хватало для полного счастья», — проворчала я. «У меня и так в последнее время переизбыток незапланированных гостей». «Ты удерживала поток силы 4 часа», — негромко повторил Слоутер, не обращая внимания на мои слова и решив, видимо, не возвращаться к вежливому «вы». Я бы смог продержать поток такой интенсивности часа два, максимум три. И при этом ты не вычерпала себя до дна, Ванесса. Ничего не хочешь мне сказать? Нет, абсолютно искренне ответила я. У меня другой вопрос. Какой? Он с интересом уставился на меня. Что ты здесь делаешь, если я просила тебя присмотреть за товаром? «Не волнуйтесь, мисс Ванесса», — влез в разговор Алекс. «Когда прошло какое-то время, я попросил друзей присмотреть за вашим киоском. Точно вам говорю, там ничего не пропало. Вы же теперь для всех нас... В общем, вам на ярмарке, да и вообще в Карделине теперь бояться нечего. Никто даже травинки с вашего прилавка не возьмет. Слово даю!» «Спасибо», — я кивнула мальчишке, и невольно поморщилась от приступа головокружения. «Отца можете домой отнести, пусть лежит и по возможности не двигает ногой, пока его не посмотрит мисс Шарлотта. Я, конечно, закрепила и перевязала все, но на всякий случай. А она уже скажет тебе, что и как там дальше делать. Вот это зелье...» Я протянула внимательно слушающему парнишке флакончик. «Давать 3 раза в день по 15 капель. Запомнил?» «Запомнил». Он очень серьезно посмотрел мне в глаза. «Спасибо вам, мисс Ванесса. Если я сейчас или когда-нибудь потом смогу хоть что-то для вас сделать, вы только скажите. Найти меня просто. В городе меня много кто знает. Так что любого спросите». «Спасибо, Алекс», — улыбнулась я. «И передай отцу, чтобы поаккуратнее был. Подвиги — это прекрасно, но у него есть вы. Ему о вас в первую очередь думать надо». «Передам», — мальчишка ответил так серьезно, что я даже не сомневалась. «Передаст». «Ты можешь сама идти или тебе помочь?» Слоутер стоял рядом, и в его взгляде по-прежнему было удивление пополам не то с настороженностью, не то с осуждением. «Да и ладно, мне по большому счету наплевать. Закон я ни в чем не нарушила, на территорию другой ведьмы в ее присутствии не влезла, даже денег за свою работу не взяла. Так что у отдела не может быть ко мне никаких претензий». «У отдела нет. А у меня самой есть. Да еще какие!» Сейчас, когда схлынули эмоции, я с трудом удерживалась от того, чтобы не надавать самой себе увесистых оплеух. «Ну вот куда я полезла?» — спрашивается. «Жалко стало? А себя не жалко?» Слоутер, если он не дурак, а он им точно не является, не мог не понять, что я продемонстрировала никак не 9-й и даже не 10-й уровень. Для того, чтобы удерживать поток силы столько времени, нужно обладать не просто уровнем премиум, нужно иметь особую кровь. Именно наличие этой особой крови я так тщательно скрывала все эти годы. Именно для этого дед сделал все, чтобы меня отправили в самую глухую провинцию, куда никогда не дотянутся загребущие лапы правящей семьи. И так глупо вляпаться. Пожалев лесника и его детей, я совершенно забыла о том, что рядом ошивается контролер отдела, который может увидеть и понять намного больше, чем нужно. Если бы не Слоутер, можно было бы не переживать. Никто из местных никогда не догадался бы, какие силы и в каком количестве я использовала. Боюсь, что придется воспользоваться советом Герхарда. Через несколько минут, в основном благодаря лимонной настойке, я уже вполне сносно держалась на ногах и даже могла самостоятельно передвигаться. «Сама дойдешь?» Я кивнула и, медленно, словно заново привыкая к собственному организму, двинулась в сторону ярмарочной площади. Так как время уже перевалило за середину дня, торговля потихоньку шла на спад, зато народу стало еще больше. Горожан привлекало обещанное выступление столичных артистов и последующий праздник с танцами. Когда я добрела до своего киоска, меня ждал очередной сюрприз. Все мои товары были проданы, а на прилавке лежала записка и мешочек с монетами. Все продали, деньги в мешке. Было нацарапано на бумажке корявыми буквами. «Не поняла». Я никому не обращалась, но откликнулся сосед-шляпник, который охотно пояснил. «Парнишки за вас все сделали, мисс Ванесса», — улыбнулся он. «Лесникова сынка, Алекса, приятели. Все расторговали вмиг, да еще и с прибылью. Велели передать поклон и благодарить». «О как!» Я даже растерялась, так как пока шла к киоску, уже успела расстроиться из-за того, что часть товара придется везти обратно в Гримхоль. Вытряхнув из мешочка монеты, я пересчитала их и выяснила, что мне оставили намного больше, чем должно было бы быть. Впрочем, такая форма благодарности меня вполне устроила. «Спасибо им передайте, если увидите», — попросила я шляпника, и он с удовольствием кивнул. «Ты позволишь пригласить тебя на обед?» Неожиданно раздалось сбоку, и я с удивлением посмотрела на Слоутера, который улыбался мне так, словно и не было у нас недавно непонятного и тревожного разговора. «Только не говори, что у тебя с собой есть еда. Я все равно не поверю. Или тебе настолько неприятна моя компания?» «Ну, не скажу, что я от нее в восторге, но приглашение я, пожалуй, приму», — подумав, ответила я, так как врага, как гласит народная мудрость, лучше держать под присмотром. «И что, даже спорить не будешь?» — слегка растерялся контролер. «Нет, потому что очень хочется есть», — честно ответила я. «И если у меня появилась возможность сэкономить пару серебряных монет, то с чего я стану отказываться? Мы, ведьмы, народ прагматичный и расчетливый. Тебе ли не знать?» «Ну-ну», — хмыкнул Слоутер. «Я так и понял. Кстати, пока ты вытаскивала с того света героического лесника, я узнал, где тут самое приличное заведение. Мне сказали, что ресторации в Карделине нет, зато есть трактир с удивительно редким названием «Корона». Вроде бы там можно вкусно поесть». «Есть такой, да», — подтвердил прислушивавшийся к разговору шляпник. «Только не дешево там. На двоих серебряных на 10 может получиться». «Полагаю, эта сумма меня не разорит», — подумав, решил Слоутер. «Тебе повысили жалование?» Я прекрасно помнила, как последний проверяющий сетовал, что жалование едва хватает для того, чтобы заплатить за комнату и не умереть с голоду. Но, судя по пижаме и ботинкам, голодная смерть и отсутствие крыши над головой мистеру Слоутеру ни при каком раскладе не грозили. «Я получил премию», — и не подумал смутиться этот ужасный человек. «И могу позволить себе пригласить девушку пообедать». «Если премия, то тем более». Я решительно поднялась на ноги и даже не пошатнулась, хотя голова на мгновение закружилась. «Пойдем, пока ты не передумал, мистер Слоутер». «Слоутер?» — вдруг оживился старичок-шляпник. «Ваша фамилия Слоутер, молодой человек?» «Да, а что?» Контролер слегка напрягся, хотя я совершенно не понимала, почему. «А Ральф Слоутер, случайно, не ваш родственник?» Шляпник с такой надеждой смотрел на моего спутника, что мне даже захотелось, чтобы неведомый Ральф таки оказался в числе родичей контролера. «Впервые слышу, простите», — мягко, но непреклонно заявил тот. «Наверное, однофамилец». «Возможно», — вздохнул откровенно разочарованный шляпник. «Жаль, хороший человек был. Хоть и работал всю жизнь в этом, как же его, столичном отделе по надзору за ведьмами и магами». «В отделе учета и контроля?» — ошарашенно уточнила я. «Да, мисс Ванесса, именно в нем. Спасибо, что подсказали, а то совсем не та память с возрастом стала». Обрадовался шляпник и, покачав головой, ушел за свой прилавок. К нему как раз подошла немолодая симпатичная дама. «Видимо, не только у меня», — я задумчиво посмотрела на Слоутера. «Неужели в вашем отделе столько народу, что два человека с одинаковой фамилией могут не знать о существовании друг друга?» «Отдел «Достаточно большая организация с немалым количеством работников», — ответил Слоутер, провожая шляпника сердитым взглядом. «Не могу же я всех знать по именам в самом-то деле». «Конечно, конечно», — согласилась я, заработав подозрительный взгляд. «Так мы идем обедать?» «Разумеется». Мне было предложено ухватиться за локоть, чем я и воспользовалась, кажется, в очередной раз удивив своего спутника. «Ну что, я еще не до конца пришла в себя после мощного выброса силы, так что с чего бы мне отказываться от помощи?» Трактир, куда привел меня Слоутер, оказался действительно более чем приличным заведением, радовавшим посетителей как вкусом порций, так и их размерами. А еще тут подавали самый настоящий апельсиновый кофе, напиток умопомрачительно вкусный и такой же запредельно дорогой. Уж не знаю, кто в Карделине мог себе позволить подобную роскошь. Я, во всяком случае, в обычной жизни не могла, поэтому с огромным удовольствием разорила своего кавалера аж на две чашки. Слоутер, правда, даже бровью не повел, когда нам принесли счет, а спокойно вложил в папку достаточно крупную купюру. Я была почти уверена, что за кофе Слоутер попытается что-нибудь у меня выведать, но он спокойно поддерживал ни к чему не обязывающий разговор о погоде, достопримечательностях разных частей королевства, рассказывал о столице, в общем, не касался никаких даже относительно скользких вопросов. Мы уже собрались уходить, когда в зал вошла ослепительно красивая женщина, лицо которой показалось мне смутно знакомым. Она что-то сказала своему спутнику, и я, услышав голос, сразу вспомнила. Это была мисс Оливия Каллахен, актриса одного из столичных театров. Народная молва приписывала ей такое количество романов с сильными мира сего, что если бы это действительно было так, то ей просто некогда было бы играть на сцене. Во время обучения в академии я пару раз была на представлениях с ее участием, а память на голоса у меня всегда была превосходной. Сопровождаемая кем-то из магистрата, мисс Оливия прошла к лестнице, ведущей в отдельные кабинеты, но вдруг остановилась и неверяще посмотрела в нашу сторону. Точнее, на Слоутера, который стоял к ней спиной и держал на вытянутых руках мою куртку, помогая ее надеть. «Стивен?» В голосе столичной красавицы было такое искреннее изумление, что я завертела головой в поисках неведомого Стивена, его вызвавшего. Однако мисс Оливия смотрела именно на Слоутера, лицо которого на мгновение окаменело, а потом снова приняло свое обычное скучающее равнодушное выражение. «Стивен, что ты здесь делаешь? И почему ты так странно выглядишь?» Слоутер даже не повернулся в ее сторону, спокойно поинтересовавшись у меня, готова ли я вернуться на ярмарку. «Стивен!» Красотка сделала несколько шагов и решительно заступила нам дорогу. «Почему ты делаешь вид, что не слышишь меня?» — возмущенно спросила мисс Оливия. «Отворачиваешься, словно мы незнакомы!» «Простите, но вы меня с кем-то явно перепутали», — вежливо ответил Слоутер, глядя куда-то поверх головы актрисы. «Меня зовут Арчибальд Слоутер, а не Стивен». «Какой Арчибальд? Что ты такое говоришь?» Однако в голосе мисс Оливии проскользнули едва заметные нотки неуверенности, и она еще раз внимательно всмотрелась в Слоутера. Я же молча переводила взгляд с одного на другого, как, впрочем, и все остальные посетители ресторана. «Мне жаль вас огорчать, мисс, но вы обознались», — холодно улыбнулся контролер. «Ничего страшного. Иногда встречаются очень похожие люди. Ванесса, ты идешь? А то мало ли что там с нашим прилавком может случиться, пока мы тут разговоры разговариваем». «Прилавком?» — окончательно растерялась красавица, и мне даже стало ее немного жаль. Никому не пожелаю оказаться в такой дурацкой ситуации. «Ну да. У нас с Ванессой тут прилавок с травами на ярмарке», — невозмутимо пояснил Слоутер. Я бы вас пригласил, но, увы, мы уже расторговались подчистую». «Расторговались», — медленно проговорила мисс Оливия и ошарашенно повторила. «Расторговались. Да, видимо, я перепутала вас с одним своим давним приятелем. Простите». «Ничего страшного», — заверил ее Слоутер и энергично начал подталкивать меня к выходу из трактира. «С каждым может случиться». «Приходите сегодня на представление», — по-прежнему заторможенно проговорила актриса. «Я прочту несколько монологов и спою пару песен из последних премьерных спектаклей». «Непременно», — поспешно ответил Слоутер, чуть ли не выталкивая меня за дверь. «Огромное спасибо за приглашение». Уже оказавшись на крыльце, я наконец-то вырвалась из его цепкой хватки и решила выяснить пару вопросов. «Что это такое сейчас было?» «Подумаешь, перепутала меня девушка с кем-то. Всякое случается». Стоило нам выйти на улицу, как Слоутер моментально перестал нервничать и напрягаться. «Кто такой Стивен?» «Ни малейшего представления, веришь? Откуда я могу это знать, Ванесса?» «Ты мутный и чрезвычайно подозрительный тип, мистер Слоутер». Я прищурилась и посмотрела на него. «Не знаю, как ты, а я вот непременно пойду послушать. Это же сама Оливия Каллахин. Когда еще доведется прикоснуться к прекрасному? Ты пойдешь?» «Наверное, нет», — подумав, отказался он. «День был тот еще, так что я, пожалуй, лучше полежу в номере и почитаю». Я какое-то время молча смотрела на него, и Слоутер откровенно занервничал. «Что еще не так?» «Не хочу тебя расстраивать, Слоутер, но у нас нет номера», — внимательно глядя на него, сказала я. «У нас есть только телега, которая стоит под открытым небом. Довольно плохо представляю себе, как ты планируешь читать в холоде и в темноте». «Это я так поэтично выразился», — тут же отозвался контролер. «Я имел в виду именно телегу, которая в эту чудесную осеннюю ночь послужит нам заменой номера». «Ну, если поэтично, тогда, конечно». Я не нашлась, что возразить. «Но если вдруг ты решишь, что ночь не так чудесна, как тебе казалось, то можешь спрятаться в киоске шляпника. Он все равно уходит ночевать домой. Там ты, возможно, даже сможешь прилечь, если сложишься вдвое».